Теперь, что касается под беспилотным системам, делайте, что хотите, но через 5 дней, мне нужны десятки работающих прототипов, будем обкатывать их в реальных боевых условиях. Повысь премии сотрудникам, пусть работают сверхурочно, мне нужен свой воздушный флот беспилотных летательных аппаратов. Уверен, через неделю мы с ними схлестнемся в полноценной войне, отдал я ряд распоряжений. Господин, можно вопрос? Спросила Ольга и, дождавшись утвердительного кивка, продолжила, для чего вам это надо? Дело в том, что в Корее мне не удалось продемонстрировать полностью мои возможности, а ведь мой род претендует на статус международного. Нарышкины, уже по факту, являются таким родом, и их показательная порка будет демонстрацией моих возможностей. Многие же сейчас хотят пощупать нас на прочность, и если я справлюсь с Нарышкиными и выйду из противостояния достойно, то другие роды задумаются, а стоит ли со мной связываться. У моих противников отвратительная репутация, и они держатся в основном за счет своего статуса княжеского рода. Если их противники почувствуют, что они дали слабину, мне даже не придется их добивать. Мелкие роды, которых до этого момента притесняли, покажут зубы, и Нарышкиным это точно не понравится. Если все удачно сложится, то их род серьезно потеснят, а возможно, и просто уничтожат. Но для этого нужно провести очень большую работу против них, размещая информацию в открытых источниках, что готовы заплатить за любую информацию их противоправных действий, начиная от административных нарушений, взяток, угроз и подкупа и заканчивая похищениями, нарушениями дворянского кодекса и государственной изменой. Государственной изменой, удивилась Ольга, уверен, что можно найти факты воровства из бюджета, а, возможно, и растраты в военных заказах. А это уже можно квалифицировать как государственная измена. Все факты нарушений должны освещаться в СМИ, и еще нужно создать пару организаций общественного контроля, которые будут брать под контроль такие расследования, чтобы придать им общественную огласку. Сегодня же подготовь план по нескольким направлениям, назначь ответственных за их ведение, можно из твоих сокурсников, кто не побоится выступить против такого крупного рода. Защиты мы им, конечно, предоставим, но нужно понимать, что угроза их здоровью, а, возможно, и жизни, будет не эфемерная. В первую очередь привлеки к работе тех людей, которые косвенно или напрямую пострадали от действий рода Нарышкиных. Взять тех же полицейских, которых отстранили от работы, по надуманным требованиям. Найми их, пусть собирают компромат, рассказал свое видение Дашковой. Я поняла, что вы хотите, и знаете, у меня такое ощущение, что у вас все получится. Да вас о подобном я не слышала. Только вот вы не бойтесь, что они могут ответить таким же образом. Вот поэтому вторым твоим заданием будет подготовка превентивных мер и подготовка противодействия их действиям. Найми несколько экспертов в этой сфере, чтобы они подготовили список возможных провокаций, и рассмотри, как они обычно поступают. Нужно попробовать сделать им несколько ловушек и поймать их на противоправных действиях. Хорошо, я поняла, могу идти выполнять ваши распоряжения? Да, если будут вопросы и идеи, я с тобой свяжусь, отослал Ольгу работать в ночь, а сам задумался о произошедшем перед приходом девушки. Слишком много информации и в то же время ее полное отсутствие, похоже, разобраться в этом будет не так просто, как в предыдущей ветви миров. Там существовали разломы, откуда проникали твари из нижних миров, или параллельных, трудно объяснить их структуру и расположение, но зато там было четко понятно, вот это, враги человечества, демоны, орки, низшие магические существа, питающиеся энергиями жизни и эманациями жертвы, ангелы и высшие сущности, которые условно на стороне добра и за человечество в целом, были цепочки миров, по которым можно было перемещаться с помощью специальных порталов. В принципе, все было довольно прозрачно и понятно, где враг, а где союзник. Но вот в этом мире все не так однозначно. Самуил не указал на явную угрозу, а она должна быть, иначе он тут бы не задержался. Возможно, главная угроза исходит от пришельцев, во всяком случае, это первое, что приходит мне на ум, и нужно работать в этом направлении, стараясь устранить эту угрозу. Мне бы сейчас полностью сосредоточиться на космической программе, а приходится заниматься межродовой войной. Еще меня обеспокоили слова о том, что матрица сознания девушек из предыдущего мира может исчезнуть, не завершив воплощение, и я не знал, как на это реагировать. С одной стороны, у меня там была сильная духовная связь с ними, а с другой, стоит вопрос морального права. Что будет с личностями девушек, в которых внедрятся чужие матрицы сознания, насколько они сохранятся и нужно ли оно мне? Сейчас у меня есть Хваен, которая точно мне не безразлична, к ней можно добавить Суюн и Миней, но последняя помолвлена с местным принцем и рассчитывать на серьезные отношения с ней мне не приходится. Тут раздается звонок артефактного телефона, и я по инерции отвечаю на вызов. «Алло, Антон, что у тебя случилось?» Услышал я голос, об обладательнице которого я думал буквально секунду назад. «Я, все нормально, у меня», — ответил я не впопад, сбитый с толку этим звонком. «Почему не позвонил, как приехал?» — спросила Миней, немного грустным голосом. «Не хотел тебе мешать, да и нужно ли это тебе?» — спросил я с намеком. «А почему ты решаешь за меня, что мне нужно, а что нет?» Отвечать на этот вопрос не стал, так как ответа на него у меня не было. До того момента, как она позвонила, я уже думал, что стал забывать ее, но вот сразу после первого звонка, у меня совсем отключился мозг и захотелось услышать этот голос еще раз. Все-таки проведенное время в лесу нас сблизило, хотя я и старался держать дистанцию, но не замечать красивой девушки рядом я тогда не мог. «Что сейчас делаешь?» – задала она вопрос, и я уже собирался ответить, что занят, но неожиданного для самого себя, ответил совершенно другое. «Сижу и думаю, какой я дурак, что не позвонил сразу. Прости, я понял это только сейчас, после твоего звонка. Жду тебя через час в клубе «Олимп», тебя пропустят, и не забудь одеться для маскарада», — произнесла принцесса и отключила связь. «Господи, что я делаю, ну зачем мне все это? Что за дичь я творю? Мне, что мало баб на моем жизненном пути, или это желание встретиться с княжной из того, предыдущего мира? А ведь тогда она меня, по сути, предала. Не знаю, что творится, совсем гормоны разыгрались, или это не гормоны. Яры, машину с сопровождением через полчаса поедем в Олимп, по дороге заедем в круглосуточный торговый центр, купить маску для карнавала. Поэтому машина должна быть неприметная, подъедем по-тихому», — произнес я в переговорный артефакт, настроенный на Ярова и его заместителя, которые дежурили посменно, охраняя меня. Через час я на представительной, но не очень дорогой машине, подъезжал к главному входу огромного шара, с 20 уровнями этажей, выделявшихся снаружи. Перед этим мы аккуратно отделились от машин сопровождения, свернув на перекрестке. Два охранника, с закрытыми гербами и масками на лицах, вышли проводить меня до самого входа. «Вы к кому?» – спросила девушка, охранница, выглядевшая нелепо на фоне огромных амбалов, стоявших за ее спиной. Только вот девушка была не простой, а магом и довольно сильным. «Меня тут ждут», — сказал я, взмахом ладони отсылая охрану. «Я должна знать, к кому вы или кто вы, можете не переживать, ваша фамилия останется инкогнито». Я включила артефакт подавления, произнесла девушка, мгновенно активировав особое поле. «Антон Абросимов», — сказал я, рассматривая артефакты, которые были надеты на девушку, отчего та смутилась и даже покраснела. «Да, вас ждут», — потупив глаза, сказала она. «У вас красивый источник, соответствует вашей внешней красоте. А вот некоторые артефакты, одетые на вас, могут конфликтовать. Рекомендую убрать тройной щит и заменить его на что-то более простое, но надежное». Тот, кто делал этот артефакт, поторопился и несколько рун нанес некорректно. В случае встроенного выстрела с задержкой в полсекунды, они не успеют сработать. «Да, вас ждут. Прошу пройти на самый последний этаж, в VIP-зону, просто поднимитесь на лифте, там вас встретит», — сказала девушка, отходя в сторону и пропуская меня. Стоявшие за ее спиной амбалы расступились, пропуская меня. «Спасибо, я обязательно проверю выданный мне артефакт», — тихо произнесла девушка, слегка поклонившись мне. «Мэрия Москвы, кабинет генерал-губернатора. Ты какого черта творишь? Совсем на старость лет ума лишился? Ты знаешь, что тебя чуть не приволокли за шкирку, как нашкодившего щенка? Ты думаешь, так просто было оправдываться перед императором и защищать тебя?» — спросил губернатор, крича в трубку. «Анатолий, ты, наверное, забыл, с кем сейчас разговариваешь, и кто тебя на этот пост поставил», — ответил ему Нарышкин-старший. «Это ты, наверное, забыл, что живешь не в своей деревне, где ты и царь и бог, а в столице, где таких, как ты, почти сотня. Хорошо, что из других дворянских родов никто не пострадал, а то бы уже не тут орал на меня, а в подвалах имперского СБ сидел и показания давал. Делай что хочешь, но найди виновного, на которого можно все спихнуть, и не вздумай попытаться свалить вину на Абросимова, он сейчас в фаворе. Да он чуть моего сына не прирезал на глазах у целой толпы, и я должен все это спустить на тормозах, надо будет и спустишь. Во всяком случае сейчас он в фаворитах у императора и его тронуть не дадут. Выждешь время и поступишь как всегда, не всегда же в фаворитах он будет ходить. Еще завтра оплатишь штраф в казну города 50 миллионов рублей, это по мнимому, и столько же в казну казначейства. Принесешь публичные извинения перед горожанами и императором, можно письменно, газета опубликует. И постарайся в ближайшие дни не показываться на публике и не мелькать в хрониках, а то желающих поплясать на твоих костях очень много. Да этот щенок плюнул на мой рот, княжеский к слову рот, и ты хочешь, чтобы я спустил все на тормозах? Да меня же все засмеют, и завтра всякая шваль начнет вытирать о нас ноги. Ты ведь знаешь, что все держится на страхе, не я начал эту репутацию поддерживать, не мне и менять правила игры. Уймись, тебе говорят, там такие проекты с ним крутятся, что тебе и не снится. Хочешь наказать, накажи финансово, вызывай на дуэль хоть каждый день, но прямой агрессии не вздумай предпринимать, тогда я тебя прикрыть уже не смогу. Все и не звони сюда, и так государь догадывается, почему я тебя защищаю, а снимут меня, не факт, что с другим ставленником на эту должность, получится наладить контакт, сказал генерал-губернатор и отключил связь. А может и вовремя этот мальчишка появился, пора уже рвать эту связь, не те Нарышкины нынче стали. Скажи, кто 10 лет назад, что школьник уделает одного из его сыновей, не последнего фехтовальщика, да еще так показательно, никто бы не поверил. А сейчас, взрыв в офисе, после которого здание только под снос, показательная порка, да и государь велел начать расследование против Нарышкина, с намеком, что он засиделся в столице. Точно, там уже решили, кто проиграет в этом противостоянии, поэтому пора дистанцироваться от их рода. Понятно, что парень с ними не справится, но подведут его к знакомству с одним из именитых родов, и вот он уже просит защиты, а там и в должники встанет, чтобы защититься от княжеского беспредела. Схема не новая и всегда срабатывала, и если Нарышкины этого не понимают, то туда им и дорога. Решено, завтра поручу доверенному человеку, пусть поднимает компромат на их род. Нужно такую папку всегда под рукой иметь и в случае разноса со стороны императора, вовремя подсунуть ему, в качестве убеждения, что я от них не завишу, вон и компромат сам собираю. Понятно, что у СБ своя папка есть, но подстраховаться нужно. На этой должности я бы так долго не задержался, если бы не чувствовал вовремя смену ветра. Своя рубашка ближе к телу, поэтому я сам по себе, а Нарышкины сами по себе. Глава 16. Глава 16. Черновик. Как оказалось, верхний этаж был очень большим и представлял собой огромный зал с куполом сверху, на высоте десятков метров. Шум от ударных звуков молодежной музыки бил по ушам, но не очень сильно. Выйдя из лифта, я попал на еще один пропускной пункт, где стояло три охранника с артефактом в руках. Рады приветствовать вас, если вы первый раз, то я вам объясню некоторые правила, которые действуют тут. Да, если не трудно, ответил я, заметив, что вокруг очень много магии, очки я ношу теперь постоянно, ради собственной безопасности. На этом этаже запрещено снимать маски и указывать свое имя или род. У нас все сделано для сохранения инкогнито гостей. Если у вас есть родовые артефакты с родовыми символами, рекомендуем их сдать в камеру хранения, как и особо опасные артефакты. Запрещается вести себя агрессивно и применять силу к другим. В разговорах нельзя указывать, кто вы, и расспрашивать других посетителей. Так как у вас нет приглашения, вы являетесь гостем, но после посещения, если оно пройдет без эксцессов, вы получите индивидуальную карточку закрытого клуба для свободного посещения. Удачного вам вечера. Спасибо, ответил я, и меня пропустили вперед. Разобраться, что здесь и как, было довольно трудно. Народу было больше тысячи, а часть явно разбрелась по разным закоулкам. Было видно, что заведение пользуется спросом, и найти тут принцессу просто нереально, тем более, что все тут были в масках. Пришлось доставать телефон и звонить. «Алло, ты уже тут?» «Да», — ответил я, оглядываясь. «Подходи к фонтану слева от входа», — сказала принцесса, отключая связь. Фонтан нашел не сразу, так как он находился в довольно вместительной оранжерее, а возле него стояла одетая в белоснежное платье девушка с маской на лице, но это была явно не Миней, уж ее магический профиль я хорошо изучил, особенно за время нашего путешествия по Байкальской аномалии. «Ты долго шел», — сказала девушка по-корейски, подходя ко мне. «Кто вы? Я вас вижу в первый раз», — ответил я, начав осматриваться и пытаясь рассмотреть знакомые контуры принцессы и ее источник. «Ты меня что, не узнал?» — томным голосом на корейском, — спросила девушка, и при этом ее голос был очень похож на тот, каким говорила принцесса. «Я вас впервые вижу, и ваша шутка неуместна, поэтому прошу оставить меня в покое». «Хам», — неожиданно по-русски, — заявила девушка и, развернувшись, направилась в сторону раскидистых деревьев. «Спасибо, что не повелся на этот розыгрыш, я выиграла одно желание, благодаря тебе и заодно избавилась от настырной спутницы, без которой меня не пустили бы сюда одну», — произнесла Миней, появившись у меня за спиной. Обернувшись, увидел девушку, в коротком платье голубого оттенка, с маленькой сумочкой на плече и с пиджаком такого же цвета. Выглядела она классно, особенно тонкие точеные ножки, которые были видны из-под короткого платья. На лице, вместо маски, была цветная татуировка с драгоценными камнями, делающая ее лицо необычно красивым. «В этом плане меня трудно обмануть, я ведь вижу тебя насквозь, в буквальном смысле этого слова, особенно твой источник. Забавно, еще никто не признавался, что видит меня насквозь. А вообще, я на тебя обиделась. Почему не позвонил? Я ведь переживала. Не успел прилететь, как на тебя совершено покушение, на следующий день ввязался в дуэль с Нарышкиным. Кто тебя на это вообще надоумил?» — спросила Миней, подходя вплотную ко мне и беря меня за руки. «Прости, я не думал, что тебя интересует судьба одного из многомиллионных подданных в моем лице. Дурак, а то, что я с тобой прошла через всю Байкальскую аномалию и банально переживаю за тебя, тебя не волнует. Может, я вообще в тебя влюбилась?» — с иронией в голосе сказала девушка, а сама внутренне вся напряглась, ожидая моей реакции на эти слова. «По идее, мне не стоит ввязываться в отношения с принцессой, у которой помолвка с местным наследником, пусть и не первой очереди. Но голос разума не смог пересилить моего отношения к принцессе. Ты мне тоже нравишься, но должна понимать лучше меня, что отношения между нами невозможны», — ответил я, обратив внимание, что вокруг нас включено поле подавления и посторонние не смогут нас подслушать. «Понимаю, но чувством не прикажешь. О чем ты думал, когда спасал бедную девушку от злых монстров? Думал, она этого не оценит? Я держалась, думала забыть тебя, но как только услышала, что на тебя совершено очередное покушение, то поняла, как сильно тебя люблю. Боже, я первая призналась в любви. Вот видишь, что ты со мной сделала, я совсем потеряла голос разума и веду себя неадекватно. Решено, этот вечер ты мой, и никто тебя у меня не отнимет. Давай пойдем, я тут заказала столик, выпьем чего-нибудь алкогольного, а хочешь, можем и поесть заказать», — сказала Миней, взяв меня под руку и потянув к выходу из оранжереи. Как оказалось, к оранжереи примыкали отдельные кабинки, закрытые зарослями вьющихся растений, но с одной стороны был виден зал, расположенный на ярус ниже, где танцевала молодежь, но музыки практически не было слышно из-за работы специальных артефактов. «Что будешь пить?» — спросила принцесса. «Четно говоря, хочется нажраться, весь сегодняшний день прошел не так, как я планировал, одни разочарования и только. Соки, тут это называется водкой или беленькой, но от нее я, пожалуй, откажусь, сейчас расслабляться можно только дома, да и то осторожно. В любой момент может потребоваться принимать важные решения, и для этого нужна свежая голова. Давай, пожалуй, пару коктейлей на свое усмотрение, я в них вообще не понимаю, или шампанского», — ответил я, усаживаясь напротив девушки на диване. Мне это не понравилось, и она пересела мне на колени, сделав это как само собой разумеющееся. «Неожиданно, однако», — ответил я, не зная, как реагировать, так как тонкий аромат необычайно приятных духов устроили настоящий взрыв в моем мозгу. Пришлось напрягаться, чтобы прийти в чувство. «Потрясающе пахнешь», — не удержавшись, ответил я, с шумом втягивая воздух. Принцесса молча взяла мои руки и заставила обнять ее, после чего она прижалась ко мне, положив голову мне на плечо. «Что ты скажешь, если я сбегу на родину? Ты же знаешь, что ничего хорошего из этого не получится, тем более у меня уже есть две невесты», — попытался вразумить девушку. «Официально вы еще не помолвлены, я знаю, и даже не согласовано с семьей Ким. Я целеустремленная и всегда добиваюсь чего хочу, а я хочу быть с тобой или ты против. Не знаю, все так сложно, да и никто не позволит такому браку случиться. Кто ты и кто я такой, глава рода, состоящая из одного человека. Мне нужно озаботиться наследниками, а не романы крутить на стороне, да и может получиться так, что я уеду на неопределенное время, очень, очень далеко и не уверен, что смогу вернуться. Попытался сказать как есть, ведь я странник и когда отправлюсь в следующий мир, не знаю. Хочешь отправиться в портал, к этим пришельцам? Спросила Миней, отчего я вздрогнул, но вовремя понял, что она имела в виду именно порталы, через портальные кольца, а не разломные или мою способность путешествовать между мирами. Значит, я права, добавила она, оценив мою реакцию по-своему, и тут же добавила, я готова к этому, если ты сделаешь мне наследника, а я присмотрю за твоим родом и младшими женами. Неожиданное предложение, можно, я отвечу не сейчас, мне нужно все взвесить. Только долго не думай, а то я могу принять решение и за тебя, сказала мне и вызвала официанта. Сидя у меня на коленях и обнимая меня за шею, она заказала шампанского и легкой закуски с фруктами, я заказал коньяка и лимон с сахаром, вызвав странный интерес у официанта. Вероятно, тут никто не потребляет такой напиток с лимоном. Принесли тут же, буквально через минуту, поэтому мы тут же разлили напитки и, чокнувшись, выпили, после чего я макнул дольку лимона в сахар и закусил им, наслаждаясь прекрасным послевкусием. «Божественный напиток», — произнес я, — «ты так его выпил, что мне тоже захотелось попробовать в такой комбинации, только если чуть-чуть, буквально 20 грамм, а то мешать шампанское с коньяком не стоит», — сказал я, наливая коньяк на донышко специального фужера. «А ничего так, привыкнуть только надо, но вкус действительно необычный, послевкусие вообще бомба», — сказала принцесса, когда попробовала вместе со мной коньяк. «Только не увлекайся, лучше шипучку пей. Что по планам у нас дальше?» — спросил я, обнимая ее за талию. Неожиданно Миней наклоняет голову и целует меня в губы, отчего время замирает вокруг, в одном миге этого бесконечного поцелуя, который не хочется разрывать. «Уф, я сделала это, повеселев», — сказала принцесса, когда отдышалась. «Ты меня продолжаешь удивлять все больше и больше. Может, скажешь в ответ хоть что-нибудь, а то я перед тобой распинаюсь, всю душу тебе открыла, а ты сидишь и молчишь. Я, вообще-то, принцесса, ты мне очень сильно нравишься, ты красивая, умная, вероятно, это можно назвать любовью, но я не хочу спешить в этом вопросе. Давай лучше побольше узнаем друг друга», — предложил я, — «а то мы мало знаем друг друга. Кто в Байкальской аномалии провел вместе несколько дней, спал и ночевал со мной? Кто вместе дрался с тобой? Кто защищал меня постоянно и заботился обо мне? Прости, действительно чушь сморозил. Не знаю почему, но мне тяжело признавать, что я испытываю такие чувства. Вот когда Хвайен похитили террористы, я готов был весь мир разрушить, только чтобы спасти ее. За тебя я готов сделать не меньше, но ты помолвлена с другим и не абы кем, а возможным будущим императором Российской империи. Что скажет твой жених или будущий тесть? Спросил я, понимая, что разговор нужно заканчивать, но алкоголь сделал свое дело, расслабив меня и заставив почувствовать на вершине мира. Мне сейчас казалось, что нет преграды, которую я бы не смог убрать на своем пути, а красивая девушка, сидящая у меня на коленях, не давала нормально сосредоточиться. Самое, что удивительное, девушка была искренна в своих чувствах, и это не давало относиться к ее словам пренебрежительно. Я запутался и не знаю, что делать. Будь собой, не нужно строить из себя того, кем ты не являешься. А вообще, пойдем на танцпол, сказала Миней, соскакивая с моих коленей и таща меня к выходу. Как оказалось, на этом этаже есть несколько отдельных зон, где играет разная музыка, на любой вкус. Конечно, мы пришли туда, где играет медляк, и, протиснувшись в толпе, стали танцевать, хотя на танец, это можно было назвать с натяжкой. Ну а через 15 минут к нам подошла та девица, что встречала меня в оранжерее. «Нам пора», — произнесла она, потянув меня за руку. «Прости, мне действительно нужно идти, мы сбежали из дому», — сказала меня и быстро поцеловала меня в губы, после чего скрылась в толпе, оставив меня одного. Постояв несколько секунд в толпе обнимающихся и танцующих пар, вздохнув, направился в сторону нашего столика, где осталась выпивка. Налив грамм 200 коньяка, выпил его залпом и закусил долькой лимона, после чего закрыл глаза и откинулся на диван, ощущая, как горячая жидкость спускается по пищеводу в желудок, растворяясь там и провоцируя волну тепла, вместе с эффектом расслабления всего тела. Меня немного отпустило, и я понял, что последние часы был в постоянном напряжении, как сжатая пружина. За сегодня случилось очень много событий, которые совершенно не укладывались в голове, больше всего неясности в события, добавило появление Самуила. Что высший ангел забыл в этом мире, оставалось для меня серьезным вопросом. Если там он защищал один из центральных миров вместе с целой цепочкой параллельных вселенных, то тут он сосредоточился на одном мире. Это как генерала поставить руководить взводом, ну не может такого быть, без явной угрозы, которую я пока не видел. Значит, угроза здесь не феерическая, а вполне реальная, потребовавшая присутствие высшего светлого, такого уровня. Из этого встает вопрос, а нужны ли мне в таком случае серьезные отношения, если этот мир под угрозой исчезновения? Обзаведись я тут детьми и сбежать отсюда уже не получится. Возможно, этого высшие и добиваются, а может, причина в другом. Какие люди и без охраны? Раздался громкий голос от входа. Открыв глаза, увидел вошедших ко мне пятерых парней, высоких, лет 25, все с клинками на поясе и в кожаных куртках, часто используемых дуэлянтами. Льву волки не охрана, тем более от безродных дворняк, сказал я, активировав живу и выводя продукты алкоголя и его побочного расщепления. Громко сказано, но впустую. Вижу, вы уже поняли, что дальше произойдет. Надеюсь, вы сами согласитесь выйти на дуэль и не заставите прибегать к силе, произнес парень, начавший со мной разговор, активируя какой-то мощный артефакт. Дешевый хлам, сказал я, доставая свой артефакт связи и говоря в него. Красный кот, я на самом верху, пятеро требуют дуэли, еще 10 прячутся за углом, запись ведется, у вас 3 минуты. Привлекайте единорогов. Принято, выдвигаемся. Как чувствовал, что нужна будет поддержка, ответил Яры, и я убрал артефакт во внутренний карман, начав разгонять метаболизм для достижения эффекта замедления времени. Не понял, удивленно произнес вошедший первым и покрутив в руках свой артефакт. Понятно, что он ожидал полного глушения связи, но я уже давно использую артефакты только собственного производства, с усиленным сигналом и работавшим на других принципах, чем у местных. То, что передо мной люди Нарышкина, я не сомневался, осталось понять, на что они рассчитывают. То, что меня нашли только после того, как ушла принцесса с подавителем, говорило о наличии следящего жучка или об отслеживании номера мобильного телефона. Но этим вопросом я займусь позже, когда появится возможность, а сейчас нужно собраться и дать отпор пришедшим боевикам или наемникам. «Что будем делать?» – спросил стоявший позади всех. «Гасим его, потом по второму варианту, тело маньяка принесут позже», – я договорился. Дослушивать их разговор я не стал, решив спровоцировать их первым, и, встав, перепрыгнул диван, создав между нами естественное препятствие. «Валим его», – отдал команду самый говорливый и, вскинув руку, активировал артефакт. Мощный воздушный таран откинул меня на полметра, но это единственное, чего он добился, так как одновременно с этим сработали сразу 5 бусинок из моего многозарядного артефакта защиты. Ждать, когда ударит остальные, я не стал, топнув ногой, активируя один из артефактов. Пол подо мной осыпался мелкой крошкой, а я провалился вниз. Подо мной был похожий зал, только для менее именитой публики, и точно, под моим столиком, находился точно такой же, где гуляла компания молодых людей. Рисковать и падать им на головы я не стал, поэтому мне и пришлось перепрыгивать диван, отпрыгивая на несколько метров в сторону. Падая, активировал небольшой воздушный артефакт, который позволил без проблем спрыгнуть на 15 метров вниз и сразу перекатиться в сторону. Нападавшие были очень опытными и вместо падения тут же ударили несколько ледяных игл, но меня в том месте уже не было. Благодаря замедлению времени, я успел оценить обстановку и действовал, практически не раздумывая. Небольшая яркая вспышка и несколько горошин дымовой завесы позволили мне скрыться, а накинутая иллюзия старушки позволили слиться с окружающими людьми. «Ушел гад!» — крикнул спрыгнувший вслед за мной их главарь. «Кто вы такие и что вам тут нужно?» — спросил один из парней той компании, что сидели за одним столом с девушками. «Да это аристократы тут развлекаются, совсем уже обнаглели», — произнес пьяным голосом один из здоровых парней, обнимавший девушку. «Так это ведь они к нам вломились, значит, если мы им вломим, нам за это ничего не будет», произнес самый худой из парней и одетый не очень богато. Вслед за первым с потолка спрыгнуло сразу трое одетых в кожанку парней, при этом один из них неудачно споткнулся и толкнул небольшой столик с алкоголем, что и послужило сигналом для остальных к драке. Досматривать, чем она закончится, я не собирался, да и потянувшийся за клинком наемник не оставлял вариантов, чем завершится эта драка с безоружными парнями. Моя иллюзия старушки, конечно, привлекала внимание, но другой под рукой не было. Эти иллюзии очень непростые и сделать их очень непросто. В качестве опытного образца я использовал кухарку еще в Корее, копируя ее образ. Поэтому одежда не сильно соответствовала нужной. Однако когда ищут парня, на старушку точно внимания не обратят. Поэтому я спокойно вышел из комнаты с начавшейся дракой и направился в сторону лифтов. Глава 17. Черновик. Столичный госпиталь Нарышкиных. «Господин, очень прошу вас воздержаться в ближайшее время от серьезных нагрузок, ваше лечение закончено, но полностью кости не срослись, если вы в ближайшие дни сломаете кости, то следующее заживление будет намного длительнее, чем в этот раз, да и мои силы так быстро не восстановятся, а найти подобного лекаря довольно трудно, даже для вашей семьи». «Подожди, Юрий Петрович, мне звонят», — сказал наследник, активируя артефакт связи, который был только у десятка человек в роду, включая отца и начальника гвардии. «Слушаю, мы нашли выблядка, смогли подключиться к его телефону, только не сразу, он был где-то в зоне глушения», ответил взволнованный голос на том конце артефакта. «Где?» «В Олимпе, без охраны, я уже послал наемников, но не уверен, что они справятся, по последней информации, добытой нами, он очень опытный воин, хотя и артефактор». Про него ходят довольно странные слухи, что он в одиночку спас одну из наследниц Чебалей, вырезав собственноручно несколько десятков наемников, да и в Байкальской аномалии он выжил не просто так. Ты прав, этот выродок не так прост, как хочет казаться, сколько там людей и кто они, спросил княжич, вставая с больничной койки и отталкивая целителя рода, немощного старика в годах, который хотел помешать ему подняться. Два десятка бритеров, мало. Да и не будет он на дуле сражаться, нужно отправить туда всех, кто есть, пока этот крысеныш не сбежал под охрану своих людей. Но я не могу отправить гвардию без согласования с вашим отцом, а он его точно не даст, ответил заместитель начальника гвардии, который звонил сейчас. При его должности приходилось балансировать между интересами всех членов семьи и учитывать их пожелания. Я иду туда, оформи как угроза жизни наследника, направь туда все доступные силы, что можно изъять, без согласований с отцом. Когда разберусь с этим ублюдком, сам наберу отца и все объясню, можешь не переживать, если даже и накажут, я найду, как отплатить за свою просьбу, он должен сегодня сдохнуть и прибить его, я должен собственноручно, во всяком случае, нанести последний удар. Если я не верну себе репутацию, то о шансах на наследство можно забыть, и тогда твою просьбу, озвученную 3 года назад, я не смогу выполнить. «Я сделаю все, что смогу», — ответил гвардеец. «Нет, ты сделаешь намного больше. У этого ублюдка нанята толпа наемников, собери, кого сможешь, чтобы они перекрыли подходу к Олимпу, пока мы разбираемся с ним, и пусть постараются не прибить его до моего прибытия». «Все сделаю, господин, у меня как раз в подчинении 2 отряда, один из наемников, в 400 человек, вызванных для охраны офиса, который только освободился, и новички из гвардии, пополнение, с учебного полигона, 3 сотни, уверен, их хватит, чтобы не пустить охрану к Олимпу». «Действуй, я подлечу на личном дирижабле, через 7 минут», произнес Николай, спешно натягивая одежду. «Господин, я вынужден буду доложить вашему отцу о том, что вы отказались от лечения и отправились на очередную авантюру». Внезапно раздается звук пощечины, которую нанес взбесившийся наследник. «Только попробуй, и целитель потребуется уже тебе. Ты проследи, чтобы он никуда не звонил и не выходил из палаты, он арестован до конца дня», — произнес княжич, ткнув в ближайшего гвардейца и выскакивая из палаты в сторону лестницы на крышу. «Олимп, к сожалению, покинуть этот этаж не удалось. Когда я уже приблизился к лифту, открытые двери выпустили из себя десяток вооруженных гвардейцев со знакомым гербом на лацкане. Похоже, Нарышкины решили наплевать на все правила и разобраться со мной любыми способами. Два охранника, дежурившие на выходе, был сразу нейтрализованы мощными артефактами, парализовавшими их на несколько секунд, после чего им вкололи какую-то химию в шею и они заснули. Хуже всего, что мой внешний вид привлек внимание одного из гвардейцев и, направив на меня оружие, он приказал: «А ну, стоять, старуха, почему без маски? Черт, это же карнавальный вечер, а иллюзия без маски, если он еще будет так пялиться, то распознает иллюзию». Резко ныряю в сторону, за ближайшую колонну, в которую тут же врезаются несколько пуль, а с их стороны лифта раздаются выстрелы. В зале поднимается паника, а я думаю, как поступить дальше. Сидеть за колонной не выход, а что за патроны могут быть у гвардейцев, я не знаю. Рисковать не хочется, но если они появились и на этом этаже, то спускаться ниже не имеет смысла, тут раздается звонок артефакта связи. «Да, господин, нас блокировали, тут наемники и гвардия Нарышкиных, пробиться к вам сразу не сможем. Сюда едут все доступные подразделения, продержитесь минут 10, раньше не получится до вас добраться. Еще связь заглушена на целый квартал, работают только личные артефакты. Похоже, они решили сыграть по-крупному и наплевали на все правила». «Понял», — ответил я, отключая связь и выбросив руку из-за колонны, активирую атакующий артефакт, который начинает стрелять заклинаниями с разницей в полсекунды. К сожалению, щиты у охраны очень мощные и они с легкостью их блокируют, но в любом случае заставляют их рассредоточиться. Достав очередной артефакт из внутреннего кармашка, бросаю за спину и, дождавшись, когда он сработает, делаю прыжок назад не глядя. Сейчас нужно покинуть место обстрела, так как рассредоточившиеся нападающие стали попадать по щиту, просаживая его. Непрерывная стрельба по мне заставила атакующих окутаться клубами порохового дыма, что снизило им обзор, и они не сразу поняли, что за колонной никого нет. Падаю я в самый настоящий хаос из бегающих людей в белых халатах, и я не сразу понимаю, что попал на кухню. Похоже, тут еще не знают, что здание подверглось нападению и продолжают обслуживать клиентов. Меня, конечно, замечают, но не знают, как реагировать, ну а я бросаюсь к выходу, по пути срывая с вешалки белый халат и колпак, надевая его на себя, пока бегу между снующими поварами. По дороге стреляю в потолок за спиной. Громкий хлопок, наконец, заставляет замереть всех и оглянуться. Бомба, тут бомба, сейчас рванет, ору я и активирую еще один артефакт, создавая панику. Наконец, одна из женщин, моющих посуду, издает крик, который заставляет всех побросать все и броситься из кухни в разные стороны. Бросаюсь в зал ресторана, вместе с толпой, и ору вместе со всеми, усиливая панику. На кухню уже спешит охрана, но там уже появились гвардейцы Нарышкина, с огнестрельным оружием в руках. Первого охранника, который пытается их задержать, они прикладывают прикладом в голову, а вот его спутница успевает увернуться и активирует шокер, приседая, чтобы пропустить удар над головой и тыча в пах шокером, отчего того начинает трясти, а руки автоматически нажимают на спусковой крючок, отчего раздаются выстрелы из автоматического оружия. Зал наполняется криками и активизирующимися артефактами защиты. Тут хоть посетителей попроще, но не голытьба с улицы, и есть даже те, кто пытаются атаковать слабыми амулетами, выскакивающих из дверей кухни гвардейцев. У лифта сворачиваю на лестницу и тут же пригибаюсь, пропуская над головой приклад здоровенного оружия огромного калибра. На лестнице стоит человек 20 гвардейцев и наемников в одинаковой форме, которые довольно быстро реагируют на меня. Пробиваю кулаком в пах и с трудом прикрываюсь скрючившимся гвардейцем, в которого открывают стрельбу наемники. Ныряю обратно, успевая выстрелить несколькими заклинаниями, и обнаруживаю, что успел перехватить огромное двухствольное ружье, вырвав его из рук нападавшего. Падаю на пол и, выставив ружье в стороны выхода, жду, когда появится кто-нибудь в проеме. Долго ждать не приходится, и, как только проем заслоняет фигура, нажимаю на курок, раздается мощный выстрел, отбрасывающий меня на несколько метров. Не будь мой скелет усиленным, переломал бы себе руки, а так отделался сильным ушибом. Выстрел сносит вошедшего и еще две фигуры за его спиной, а вокруг меня расползается облако серого дыма. В спину прилетают чувствительные удары из положения лежа, поворачиваюсь на спину, направив на стрелявшего дуло ружья. За спиной стояло трое наемников, которые стреляют в меня, перезаряжая однозарядные ружья. Это не гвардейцы, им не всем дозволяют даже полуавтоматическое оружие, да еще и в черте города. Мощный выстрел сносит троицу, а я, вскочив, бросаюсь в сторону от выхода. Оказалось, второй ствол был заряжен дробью и, похоже, что первый выстрел, что второй, нападавшие не переживут, слишком мощный калибр, да еще и артефактный боеприпас, способный пробить не очень мощный щит. Появившегося в стороне человека, который бросается в мою сторону, не задумываясь, сбиваю, метая ружье, перезаряжать некогда, да и нечем. В спину прилетает воздушный таран, отправляющий меня в полет, отчего врезаюсь в группу людей, из которых две девушки и три парня. Только вот нападавшие не церемонятся и открывают беспорядочную стрельбу, не щадя никого из окружавших. «Да что тут вообще происходит?» – произношу я, отпрыгивая в сторону и наблюдая, как одна из девушек замирает и падает с дыркой в груди. Достаю последний артефакт для расщепления преград и бросаю перед собой, а сам, присев на колено, начинаю стрелять с двух рук, по двум группам нападавших. Одна движется со стороны лифта и лестницы, а вторая – со стороны кухни. С радостью наблюдаю, как двое с одной группы и один со стороны кухни падают, попав под мои выстрелы. Это в ход пошли мощные артефакты, но там всего по 10 выстрелов. Часть противников бросается на пол, а часть в разные стороны, прячась от моих атак. Этого времени хватает, чтобы спрыгнуть на следующий этаж. Тут обычный танцпол с грохочущей музыкой, вспышками света и полумраком. Мой падение прямо на головы большого шума не вызывает, да и я не разлеживаюсь на парне, которого сбиваю с ног, а сразу протискиваюсь в толпу, стараясь уйти как можно быстрее от места моего появления. Перед прыжком я успел установить ловушку, и она срабатывает через полминуты, за время которых я успеваю отойти метров на 30. Вспышка под потолком не сильно пугает присутствующих, которые отдаются тяжелой, долбящей по ушам музыке. Надеюсь, это задержит их тут, а то уже половина защитных артефактов я истратил. К сожалению, большая часть атакующих очень мощные, и примени их я тут, жертв будет сотни, а то и тысячи. К сожалению, последнее время я занимался увеличением мощности, рассчитывая, что смогу быстро справиться с нападающими, в случае необходимости и жалеть их не придется. Придется пересмотреть свою стратегию, но это не сейчас. Сейчас нужно найти вариант, как незаметно спуститься этажом ниже. В голову приходит только одна идея – использовать техническую лестницу или технический лифт, и такой должен быть либо в районе кухни или около бара, ведь таскать такие объемы выпивки вручную никто не будет. До бара добираюсь к тому моменту, как на танцполе начинается паника. Замечаю, что бармены сразу забегают в небольшую дверь, и я сразу следую за ними. Сюда нельзя, только для обслуживающего персонала, преграждает мне здоровяк, и мне приходится пихнуть его кулаком в живот, чтобы не тратить время для разговоров. Внутри небольшой кухни застаю 10 испуганных официантов и барменов, с тревогой глядящих на меня. «Где здесь грузовой лифт вниз?» — спрашиваю я. Тут рядом одна из девушек кивает себе за спину, и я бросаюсь в ту сторону. Лифт – это, конечно, условное название для простой площадки, перемещавшейся между первым и их этажом. Устройство простое, и я вызываю его, но он не спешит подниматься, возможно, сейчас идет загрузка снизу, и пока там не закроют двери лифта, он не поедет наверх. Поэтому выламываю закрытую дверь и смотрю вниз. Мои опасения подтверждаются, так как внизу вижу площадку, на которую загружают товар. Вариантов немного, поэтому сдираю с себя белый халат и, обернув его вокруг рук, хватаюсь за канат. Спуск хоть и быстрый, но довольно неприятный. Руки обжигает трущимися кусками распущенного местами каната, но напитанные татуировки не позволяют их сильно травмировать. Приземляюсь прямо на коробке с бутылками алкоголя, отчего часть коробок вываливается наружу, а бутылки в других разбиваются. Запах спирта и ароматизаторов заполняют помещение, а пятеро грузчиков смотрят на меня с удивлением, которое постепенно сменяется раздражением. «Да что ты себе позволяешь, щенок? Кто теперь за это все заплатит? Нам и за год это пойло не отработать!» — выкрикивает один из мужиков и бросается на меня с кулаками. Пробиваю ему в грудь, немного не рассчитав сил, отчего-то сразу замирает и падает с открытым ртом. Это служит сигналом для остальных, и они бросаются на меня с кулаками. Приходится тратить на них время, чтобы утихомирить их. Когда последний грузчик падает, схватившись за живот, Я осторожно открываю дверь и вижу стоявшего рядом охранника с надписью «Олимп», который что-то спрашивает по переговорному артефакту. Судя по всему, он пытается получить инструкции, как ему действовать, если появятся нападавшие. Приходится нанести ему удар кулаком по затылку, чтобы вывести его из строя. Быть задержанным, как разъясняет говоривший, я не хочу, а время сейчас играет не на моей стороне, защитные артефакты практически исчерпаны, а вступать в прямое противостояние – это подставлять гражданских под удар. Итак, в результате моего преследования пострадало много невинных людей. Яры, как обстановка? Спрашиваю в артефакт связи. Нас зажали с трех сторон, тут настоящая бойня, боюсь, за такое нас всех отправят на виселицу. Тут сотни гражданских вокруг нас, есть раненые и убитые, отвечает он, а мне слышны непрерывные выстрелы и шум от срабатывающих заклинаний. Они что, совсем с ума тронулись? Удивленно спрашиваю я, осматриваясь, чтобы понять, куда мне двигаться дальше. Есть вероятность, что мне подсадили следящее устройство, неизвестного принципа действия, и мои перемещения отслеживаются. Нарышкины наняли польских наемников, а у них крышу сносит только на раз-два. По этой причине их в городе не используют, боюсь, что головы полетят у всех. Отступайте, дальше, я сам выберусь. Все должно выглядеть, как защита, постарайтесь эвакуировать гражданских из-под удара, решаюсь я на опрометчивый шаг. Но, господин, выполняй приказ, я-то выкручусь, а вот ваши семьи могут пострадать. Император скор на расправу, нужно прикрыть ваши действия помощью местным силам безопасности. Организуйте помощь и вывоз раненых и гражданских из зоны боевых действий, меня не ищите, на сутки я исчезну, говорю я, приняв решение, неожиданно пришедшее мне в голову. Скидываю с себя все артефакты, в том числе и артефакты связи, складываю их вместе со своей одеждой, раздеваясь до трусов, после чего активирую один артефакт и бросаюсь в сторону тупика, к мусорным контейнерам. За спиной раздается небольшой взрыв и магическое пламя сжигает сваленные в кучу вещи. Только не прятаться в них, а к канализационному люку, который скрывается неподалеку. Он довольно чистый, что говорит о частом использовании. С трудом открываю его, не сразу разобравшись в устройстве запорного механизма, и открыв, понимаю, что это не канализация, а инженерный туннель. Поэтому спокойно спускаюсь по небольшой лестнице, закрывая крышку за собой и запирая запорный механизм. В связи с отпуском, выкладка в течение месяца будет нерегулярной. Заранее приношу извинения за задержку. Глава 18. Глава 18. Черновик. Временный офис семьи Нарышкиных. Что ты себе позволяешь? Кто отдал команду нападать на этого отброса? Кричит в артефакт связи разъяренный глава рода Нарышкин. Господин, наследник приказал, сообщив, что с вами согласовано и ему нужно защитить свою честь. Мы выполняли его приказ, возразил оппонент. Да мне плевать, военные действия в столице, без согласования с императором и дворянским собранием, это каторга в лучшем случае. При этом разбираться, кто первый начал, даже не будут. Кто там у тебя в подчинении? Задал вопрос Нарышкин. Два отряда, новобранцы в гвардию и польские наемники. Вот ты, сын собаки. Шеки-то тут с какого боку, они же, совсем безбашенные, разнесут полстолицы. Боже, за что мне это все? С полигона ехали, так что мне делать? Отзывать их, уже поздно, наказания не избежать, но если оно неизбежно, то хотя бы добейтесь результата. Если что, это приказ моего сына, о котором я не знал. Берешь под командование пятую бригаду, тех, что вечно косячит, и принеси голову этого барона мне. Стоп, не мне, моему сыну. А я попробую вас прикрыть. Если и арестуют, то через полгода-год мы вас вытащим. Коль влезли в это дело, то доведите его до конца. Может, еще и китайцев привлечь? Спросил оппонент князя. Делай что хочешь, но голова у барона должна быть отдельно от основного тела, иначе сделаю вас крайними, говорит Нарышкин и сбрасывает артефакт. Тут же звонит личный телефон, и проигнорировать звонившего он не может. Слушаю. Ты что себе позволяешь? Совсем с катушек слетел, меня вызвали в Кремль, молчать не буду и все как есть расскажу, кричит в трубку генерал-губернатор. Ну тогда расскажи, откуда у тебя на счету в Европейском банке 100 миллионов рублей, на счету с номером, дальше идет перечисление цифр счета. Ну и заодно расскажи, что заплатил за устранение своего конкурента на эту должность. Император будет очень рад услышать это все. «Откуда?» – уже более спокойно спрашивает явно ошарашенный губернатор. «Неважно откуда, важно сейчас придумать, что делать дальше и как все преподнести. Я напрягу своих должников в канцелярии, они помогут правильно подать информацию. Предполагаю, что польские наемники, которых нанял мой род, взбунтовались и решили устроить террористические акты сейчас в Олимпе. Моя гвардия устраняет угрозу. То, что под удар попадут несколько гражданских, стечение обстоятельств, предлагаю использовать полицию для оцепления и недопуска посторонних в зону конфликта. Если все пройдет удачно, тогда твой счет в том банке удвоится, и даже если лишишься поста, то будет на что жить дальше», — произнес Нарышкин. «Подведешь ты нас под виселицу? Ну да ладно, постараюсь сделать, что смогу», — сказал губернатор и отключил телефон. «Ресторан рядом с мэрией. Туалет. Рад твоему звонку. Как дела? Опять что-то случилось? Обычно ты сам не звонишь», — раздался старческий голос в трубке телефона. «Дядя, ты, как всегда, прав. У меня проблема, точнее, у моего компаньона», — ответил губернатор. «Нарышкины?» — спросил старик. «Уже знаешь, но откуда? Хотя о чем это я? Да, у него есть номер того счета и компромат на него, но он готов заплатить за помощь. Что он хочет? Голову того барона и прикрыть его. Ох и доиграешься ты, но да, правду сказать, этот мальчишка многим на ноги наступил и общаться не хочет, ни с кем. Как ему объяснить, что нужно делиться, никто не знает. Он в наглую игнорирует все приглашения и попытки встречи с ним. 50, и я прикрою вашу авантюру. Побойся Бога, мне только 30 переведут», — возмутился губернатор. «Хорошо, 20, но будешь должен. Сейчас направлю к тебе своих бойцов, с тебя легенды и координаты. Там сейчас польские наемники, их, по возможности, нужно зачистить, они в роли террористов будут». «Хорошо, жди звонка старшего группы», — сказал старик и отключил телефон. Губернатор тут же набирает Нарышкина. «Дядя поможет, но хочет столько же. Бля, хорошо, дай его номер счета», — ответил разозлившийся глава рода. «Ты с ума сошел? Они же под контролем у его величества. Скинешь на мой счет, прямо сейчас, а я уже ему сам отвезу». «Хорошо, 5 минут и все сделаю», — ответил Нарышкин-старший и отключил телефон. «Туннель рядом с Олимпом. Абросимов. Не успеваю пробежать и 100 метров, как позади меня раздается шипящий звук. Обернувшись, наблюдаю, как конец туннеля, где я спустился, вспыхивает зеленым, шарообразным всполохом, стены и сам туннель вспучивается, а затем раздается мощный взрыв, толкающий меня вперед. Похоже, кто-то заметил, как я выбрался из здания и спустился в туннель, зря только избавился от своих артефактов, но и в них бегство не имело смысла продолжать, ведь видящие есть у многих родов, а в них я сверкаю, как новогодняя елка в ночи. Вскочив, ускоряюсь насколько возможно, хоть и темно, но я прекрасно все вижу в очках, которые, у моему счастью, все еще целы. Забегаю за угол и надкусываю палец, после чего быстро рисую 2 руны, огня и воды, в перевернутом виде, соединив их тонкой полоской крови, и бросаюсь дальше по туннелю. Татуировки начинают мигать и шипеть, плюясь всполохами магического света, но я это уже не вижу, используя ускорение. Воздух становится тягучим, как вода, дыхание с трудом пропускает его, сквозь легкие мышцы, как деревянные, с трудом выполняют свои функции, только это все обманчиво. Ускорение метаболизма приводит к замедлению времени, а безумная скорость движения влияет на все тело. Не будь я готов к этому и не укрепи свое тело татуировками, то мог бы и порвать связки, да и мышцы тоже. Чувство опасности прямо кричит, что мое время неумолимо уходит и преследователи уже рядом. Вспышка за спиной озаряет туннель, а я различаю крики преследователей. Кипящий пар накрывает туннель, и спрятаться от него практически невозможно, но я быстрее взрыва, а вот мои преследователи явно этого не ожидали. Только вот туннель заканчивается тупиком и единственным выходом наружу. Выбиваю ногой люк и выскакиваю из него, после чего получаю мощный залп картечи прямо в спину, отчего меня бросает на стену ближайшего здания. Сильная боль на спине на секунду заставляет отвлечься, и концентрация сбивается, как и ускорение времени. Ощущаю, как магические дробинки застряли в подкожном слое, нещадно распыляя магические волны. Долбанные артефактные боеприпасы, которыми меня приложили, но тратить на них ману мне непозволительно, да и картечь сделана из подавляющего ману материала. В переулке темновато, Свет редких фонарей слабо освещают его. Я лежу на спине, приходя в себя. Картечь не пробила мышцы, что спасло меня от внутренних повреждений, но сейчас мне явно не до ран, так как в мою сторону двигается пятерка, облаченные в стандартную военную форму, без знаков различия. «Русня, конец тебе пришел», — на ломаном русском произнес один из подошедших. «Добегался, курва», — добавил другой, опуская направленное ружье, нацеленное до этого на меня. «Поляки, только их тут не хватало, но надо отдать должное, их никто щадить не станет, это не гвардия, которую не зачистишь, этих не жалко. Нашли его восточнее Олимпа, кончать или ждем гостя?» — спросил третий, на вполне сносном русском. Дожидаться ответа я не стал и, собравшись с силами, оттолкнулся спиной от земли, как кузнечик, резким и очень сильным ударом спины о землю, взлетая по направлению к стене и отталкиваясь от нее ногами, делаю сальто назад. Чувствую, как неимоверно напрягаются мышцы, но зато я оказываюсь за спиной поляков и сразу пробиваю ближайшему в шею, ломая позвонки. Пока остальные пребывают в растерянности, ломаю шею еще одному, и только тут они замечают меня. Они довольно шустро смещаются в стороны, разворачивая оружие в мою сторону, и два выстрела проходят в опасной близости со мной, но я уже сближаюсь с ними и серией ударов вывожу из строя. Оглянувшись и не заметив угрозы, наклоняюсь, чтобы подобрать ружье и одежду, я ведь в одних портках. В этот момент над головой раздается свист, а затем слышится звук выстрела. Сразу делаю кувырок, оставив идею приодеться, но успеваю схватить ружье, довольно приличного калибра. За первым выстрелом раздаются еще два, и все они немного разной тональности, а значит, снайперов несколько. Из-за света фонарей не понять, откуда стреляют, да и в магическом зрении на такой дистанции ничего не видно. Делаю змейку и, виляя, бросаюсь к соседнему зданию, где виднеются несколько окон, в одно из которых я и запрыгиваю. Что такое не везет и как с этим бороться? Чертово окно оказывается чугунным и составным из мелких стекол, а перемычки у них чугунные. Тот-то на них нет решеток, а я списал все на удачу. Конечно, столкнувшись с чугунным каркасом окна, я замираю на нем, как лягушка на стекле. Толчок в плечо сообщает, что снайперы не спят, и я делаю рывок, отпрыгивая от окна, в которое тут же врезаются еще две пули. Кувырок и прыжки в стороны не сильно помогают, а скорость приходится немного снизить, иначе долго я так не пробегаю, да и нужно оставить резерв для непредвиденных ситуаций, которые не заставляют себя ждать. Из переулка, с той стороны, в которую я и бежал, появляется огромный внедорожник с имперским гербом, и я даже начинаю радоваться, только вот пулемет на его крыше поворачивается в мою сторону и открывает стрельбу. Вариантов для меня не остается, и я, собрав всю сану, которая ест, направляю в руки и делаю нырок в окно. В этот раз все получается. Мои руки продавливают, ставшими эластичными, чугунные перемычки окна, и я проваливаюсь внутрь. Только внутри распространяется боль, и это означает, что татуировками пользоваться на полную мощность не получится. У меня нет под рукой даже магического кристалла, чтобы пополнить недостаток маны. Внутри темно, а очки потерял при первой попытке проникнуть сквозь окно. Приходится напрягаться и посылать крупицы маны в глаза, чтобы улучшить видимость. Это склад с очень высоким потолком и стройными рядами стеллажей, уходящими к самому потолку и заполненные товаром. Бегу в самый центр склада и карабкаюсь на самый верх, пытаясь найти, чем бы мне вооружиться, но, к сожалению, склад забит непонятными шмотками. Будь у меня время, я бы приоделся, но сейчас его катастрофически не хватает. Небольшой взрыв освещает дальний угол склада, и небольшая дверь влетает внутрь, а следом за ней заскакивают силуэты вооруженных людей. Пытаюсь их посчитать и сбиваюсь на втором десятке, да и нужно выбрать позицию поудобнее, чтобы можно попробовать разжиться оружием. К сожалению, вспоминаю, что свое я потерял при попытке пробить головой чугунное окно. Как я оказался в такой ситуации, мне совершенно непонятно. Вроде центр столицы и на меня охотится, как на дикого зверя. Рядом нет гвардии, и я опять полагаюсь на себя сам. Артефактов нет и непонятно, правильно ли я сделал, что избавился от них. Еще имперский герб на машине говорит, что к охоте на меня привлекли какую-то государственную структуру. Понятно, что это не император, ему устранить меня ничего не стоит, тут явно самодеятельность кого-то из чиновников. Вероятнее всего, без местного губернатора тут не обошлось, ведь не зря мне не понравился его эмоциональный настрой в отношении меня при нашей встрече. Раздумывать мне не дают. Команда на польском и в разных местах склада вспыхивают артефактные фонарики, которые начинают рыскать по складу в поисках меня. Спускаюсь чуть ниже и замираю на высоте 3 метров, между двух больших коробок. Мне срочно нужно разжиться оружием, пока поляки не нашли, где включается свет. В проход, где я сижу, забегает троица, и я просто спрыгиваю вниз. Удар по самому последнему, в районе шеи, затем перехватываю рукой и стреляю в стоящих спереди поляков, по очереди, с обоих стволов. Отпускаю оружие, так как времени для перезарядки нет, и бросаюсь к двум падающим телам. Подхватываю оба оружия и втискиваюсь между больших коробок. Делаю это вовремя, так как проход освещается с двух сторон двумя группами. Дальше дело техники, высунуть ружье и сделать выстрел в одну из сторон прохода, что приводит к ответной стрельбе с двух сторон. Протискиваюсь между нагромождений товара, и пока идет стрельба, выскакиваю в другой проход и сразу разряжаю ружье в мелькнувшую тень. Крик свидетельствует, что я попал, но времени у меня нет. Бросаю пустое ружье и начинаю карабкаться наверх, на второй ярус. С двумя ружьями этого быстро не сделать, а с одним в самый раз. Как минимум 5 я вывел из строя, но тут их еще много, поэтому расслабляться нельзя. И я, осмотревшись, решаю перепрыгнуть на соседний стеллаж, благо расстояние около 3 метров, а для моего усиленного тела это пустяк. Только вот опять мне не везет. То ли товар на полке был плохо закреплен, то ли ногой не туда попал, но я соскальзываю и проваливаюсь в один из ящиков, застряв по пояс. Тут появляется очередная группа поляков, которые, завидев меня, начинают стрелять. Делаю 2 прицельных выстрела в ответ, по тем, кто держит фонари, и пытаюсь выбраться из западни. Но я не один такой умный, и чувство опасности за спиной заставляет меня пригнуться. Наемники нашли меня с другого ряда и открывают дружный залп. Мое тело выносит из ящика прямо в центр проход, под фонари еще одной группы боевиков. Татуировки сработали, но коряво. Дробь и пули проникли довольно глубоко в тело, да и раны не маленькие, поэтому кровь хлещет только так. Пускаю живу, но не успеваю остановить ее, как мне прилетает в голову 2 жестких удара, как кувалдой, что аж позвонки на шее трескаются, и я теряю сознание. В себя прихожу, связанный от множества ударов, которыми меня обрабатывают со всех сторон. Хоть боль и отключил, но зудящее ощущение не проходит, а раны, где застряли пули и дробь, зудят и дергают, что свидетельствует о магическом наполнении боеприпасов. «Пришел в себя, он ваш, где обещанный гонорар?» — говорит кто-то с приличным акцентом, после чего меня прекращают бить. «Спасибо, парни, деньги выдадут снаружи, все, как договорились, даже премию дадут, все, оставьте нас одних, нам нужно поговорить с этим барончиком одним», — говорит знакомый голос, принадлежащий Нарышкину, с которым у меня была дуэль. «Я стараюсь не дергаться, и пока есть время сосредоточиться на заживлении своих ран. Не будь во мне такого количества антимагического материала в виде пули и дроби, я бы смог справиться быстрее, но приходится осторожно расходовать живу, залечивая только серьезные раны. Ну что, щенок, не ожидал меня увидеть. Странно, что ты еще не подох от ран, но это ненадолго, мы же с тобой не закончили наш разговор. Дуэль должна быть закончена, а мои гвардейцы выступят секундантами. Поднимите его и снимите все на артефакт, для семейной хроники. Потомки должны знать, как поступать со всякой безродной швалью», — громко произносит княжич, и меня поднимают под руки. Только стоять я пока не могу, ноги не слушаются, что довольно странно. Похоже, спинной мозг все-таки пострадал, поэтому меня ставят на колени и придерживают, чтобы я не упал.